и будет вполне в духе человеческих судеб, если я в конце концов паду жертвой глупой мелкой ошибки. Ко всему прочему, у меня после твоего милого снадобья болит голова, и чувствую я себя до того отвратительно, что был бы рад, если бы меня хоть сейчас черт унес. Лебуша сказала со вздохом. И зачем я, ленивая дура, не училась в школе прилежней? Зачем не слушала внимательнее уроки учительницы? Зачем была такой скверной, непослушной ученицей? О какой школе ты говоришь? О венской школе чародейства. Меня послал в эту школу мой ротмистр, чтобы я научилась варить снадобье, которое сделало бы его неуязвимым. Это была хорошая школа. Я могла там научиться всему, что нужно человеку. Могла бы теперь разбить эту колоду и без ключа открыть запертые двери. Но я не умею этого, потому что прогуливала уроки и больше болталась бок весь где, чем сидела за партой, и голова у меня была полна всяких глупостей, не имевших ничего общего с учением. Сколько колов я схлопотала, сколько замечаний в классном журнале, сколько выговоров директора, сколько часов простояла на позорном месте, сколько в карцере насиделась. И так я с грехом пополам только и выучилась, что гипнотизировать людей, превращаться в кошку, вызывать козла и подобной чепухе, на какую способна любая начинающая. Мой ротмистр дома устраивал мне выволочки за неуспехи в школе, только не умел он так приятно шлепать, как ты. И, конечно, ничего не умел он делать так славно, как, чувствуя это до мозга костей, сумел бы ты. В конце концов, даже снадобье-то я ему сварила плохо. Бедняга пал в бою, и я распрощалась со школой. Но ты, Петр, не бойся, я не дам тебе мучиться. Уж если не удастся тебя спасти, я как-нибудь проберусь к тебе и проткну тебе сердце. «Спасибо. Не надо», — сказал Петр. «Но почему?» — удивилась Либуша. «Ведь такая смерть будет для тебя избавлением. Да знаешь ли ты, что это такое — умереть на колесе?» «Знаю очень хорошо. Но я не позволю тебе рисковать ради меня». Вместо ответа Либуша фыркнула и зевнула, показав свои великолепные белые острые зубки, и принялась вылизывать себе грудку, потому что Петр и теперь не уловил момента, когда это произошло. Она опять обернулась кошкой. «Нечего тебе фыркать да зевать от скуки», — слушая мои джентльменские возражения, — сказал Петр. «Но я не допущу повторения того, что случилось много лет назад, когда меня, как сегодня, ждала жестокая казнь, а некая красивая женщина меня спасла, но поплатилась за это так страшно, что у меня до сих пор сжимается сердце при одном воспоминании». «Как же она поплатилась?» — спросила Либуша опять уже в человеческом обличье. Ее колесовали. «Если тебя раздражает мое жалкое колдовство, то меня бесит вечная твоя добродетельность», — заявила Либуша. «Благородно, конечно, что ты жалеешь ту даму, но у нее-то все уже позади, а тебя это еще только ждет». «И чего я, дура, забочусь о тебе? С какой стати думаю о тебе? Зачем торчала на подоконнике и ждала, когда ты очнешься, чтобы утешить тебя и сказать, что ты не одинок? Какое мне до тебя дело? Кто когда думал обо мне, когда мне бывало плохо? Да ни одна собака. Пока я не знала, что ты на свете есть, жила себе спокойно, всем довольная, думала только о себе, да о своем счете в банке Золотой Праги. Сказывала мне матушка, еще когда я маленькая была, что ни один мужчина не стоит того, чтобы ради него хоть пальцем шевельнуть. Разве ты не просто обыкновенный мужчина?»